притяжение. Наверное, ни один космонавт не был так готов к полету на орбиту, как Эффингам в тот момент к влюбленности в Анну. И он действительно влюбился. Когда он позднее старался восстановить подробности этой встречи, странно спутавшиеся в его памяти, ему казалось, что он должен был в прямом смысле рухнуть к ее ногам и лежать бездыханным. Хотя на самом деле это была не более чем вежливая беседа за стаканчиком виски. Он покинул дом через час и в каком-то забытии пробродил почти всю ночь под дождем. Остаток его пребывания в Райдерсе прошел в сумятице. Он не в силах был скрыть своего душевного состояния. С гордостью, сопутствующей обычно влюбленности, случающейся не в юном возрасте, он торопился обнаружить свои чувства перед всеми. Еще совсем недавно он считал, что разумница Элизабет и есть самая большая любовь в его жизни. Но странно трагическая и вместе с тем кроткая красота Анны виделась ему отныне тем колдовским замком, которому, как он чувствовал, он будет стремиться до конца своих дней. Он причинял окружающим боль, но это не мешало ему безумствовать. Да, он причинял боль, особенно Элис, с недаемой муками ревности, но, наверное, и Пипу, нынешних его чувств к Анне, он не понимал. А Пипа, вполне возможно, огорчала, даже приводила в ярость неистовая страсть Эффингама. Не исключено, что страдал и Макс, не из-за дочери, потому что давно перестал надеяться, что Эффингам женится на Элис, а странным образом тоже из-за Анны. Макс не делал попыток завязать дружеские отношения с соседями, но Эффингам догадался уже позднее, когда к нему вернулась способность размышлять, что пленница, должно быть, каким-то образом волнует и воображение старика. Эффингам промучился 2 дня, после чего вновь попытался увидать Анну. Подошел к парадным дверям и постучал. Его впустили. Он встретился с Анной наедине и признался ей в любви. Свершилось. Анна, скорее всего, испытала сложную гамму чувств. Легкий испуг, пусть небольшое, но все же возмущение. И, разумеется, удивление, которое, впрочем, постаралась скрыть. Но он все равно понял, каким явился сюрпризом, и не только для нее. Не умея сразу отыскать нужного тона с ним, она все блуждала взглядом по комнате, будто примеряя, подходит ли он к этой обстановке. Он сгорал от любви. А она болтала о каких-то милых пустяках, словно облаком окутывая его страсть, облаком нежным и удушающим. Она дала понять, что не может воспринимать его всерьез. Намекнула, что не быть ему персона грата, и, смеясь, велела уходить. Но в момент расставания вдруг придержала его руку с каким-то отчаянным призывом, и после этого он пришел опять, потом еще раз. Ничего не произошло. Анна была уже не так взволнована.